Если бы я нанимался фотомоделью, официантом или манекенщиком, ссылки на паспорт были бы уместны. Опять же, не своим, а словно взятым на прокат, осевшим голосом проговорил Портов. «Спасибо за совет. Постараюсь прожить долго». Как вышел из кабинета, Николай не помнил. До этой минуты, казалось бы, старая, давно поросшая мхом обида и злость на Полищука навсегда ушли из его жизни. Что было, то сплыло. У Сергея своя жизнь, у него своя. Сколько раз они сталкивались по другим вопросам, но еще никогда Николай не ловил себя на том, что причиной его неприязни к Полищуку была Шура Романова. Еще в начале своей летной карьеры Николай летал вторым пилотом у Полищука. И все между ними было путем, вплоть до того момента, когда в их жизни появилась Шура. Сейчас с какой-то горечью он обнаружил, что жизнь его разделилась на ту, которая была до депутатства, когда он, как и все, каждый день приезжал в аэропорт, садился в кабину самолета и выполнял привычную летную работу, и ту, которая совсем не походила на прошлую. Но эти обе половины требовали платы по полному счету. Портов мог бы припомнить, как в конце 80-х Полищук звонил ему домой ночью и просил поддержать его на конференции. Сергей тогда выставил свою кандидатуру на пост председателя Ассоциации летного состава. В ту пору выбирать себе начальство стало так же модно, как в 50-х годах засаживать поля кукурузой. Портов поддержал Сергея, и тот стал в авиаотряде представлять интересы летного состава. Поддержал Полищука Николай искренне. Сергей в аэропорту пользовался авторитетом, имел обширные связи, начальство это знало, к его советам и просьбам относилось с пониманием. Еще до избрания депутатом его одним из первых рекомендовали для работы за границей. Поработав в Анголе, а потом в авиаэкспорте, он вернулся заматеревшим, повидавшим мир. Во время задержек рейсов, собрав вокруг себя летчиков, он мог часами рассказывать, как живут люди за бугром. Если полеты отменялись, то продолжать душевные разговоры шли в клуб юных моряков, или сокращенно КЮМ. Там обычно собирался и заседал допоздна постоянно действующий коньячный клуб. Слетать в Москву или на север можно было по билету, но был и другой способ. Заяц договаривался с экипажем и улетал в кабине пилотов по льготному стеклянному билету бутылки коньяку. Порой у летчиков его набиралось столько, что хоть свадьбу играй. Собираясь на очередной разбор полетов, прихватывали заячий коньяк. После первой стопки начинались полеты. Летчики вновь начинали бороться с боковым ветром, обледенением, заходить на посадку в самых что ни на есть сложных метеоусловиях и ругать бестолковое начальство. После возвращения в родные пенаты Полищук стал завсегдатаем и душой тех посиделок. И чем ярче рассказывал он о своих зарубежных впечатлениях, тем в большее возбуждение приходили его слушатели. Сергей знал, что любимой пластинкой, которую летчики были готовы слушать днем и ночью в любых условиях и на любой высоте, был разговор о зарплате. Они начинали сравнивать собственную с той, которую получают летчики за бугром. Поднабравшись, участники коньячного клуба начинали кричать, что вот, дескать, государство мало ценит своих высококвалифицированных специалистов и что в Америке за такую работу получает десятки тысяч долларов. «Ты прав, Серега, менять систему надо. Это никуда не годна. На помойку ее!» — стуча кулаками по столу, выкрикивали короли воздуха. «Ломать и как можно быстрее!» На другой день с утра хмурые и угрюмые, с почерневшими губами, вновь собирались уже на ипподроме, снимали головную боль очередным стаканом все того же заячьего коньяка, а кто пивом.